Всем привет, меня зовут Паша, и вы меня знаете из Geek Спутника, и это наш новый проект, называется он GS Podcast, где я и Олег, с которым вы сейчас познакомитесь, будем обсуждать те темы, которые нам, наверное, больше всего были интересны за последнюю неделю, и будем пытаться выставлять этот подкаст в воскресенье, для того, чтобы вы могли ехать на работу, слушать все самое интересное и прикольное, о чем мы смогли найти информацию в интернете и рассказать вам. Ну давайте начнем, наверное, сначала с того, что мы познакомимся с Олегом. Привет, Олег. Привет, Паша. Всем привет. Ну, Олег, я тебя уже знаю, а, конечно, наши слушатели тебя еще не знают. Дай немножко расскажи о себе, как давно ты живешь в США, начнем, наверное, с этого. Да, я давно уже живу вот в Нью-Йорке, я уже 5 лет здесь живу, приехал сюда... Я приехал в Калифорнию, но потом переехал жить в Нью-Йорк. А еще скажу, что с Пашей мы познакомились по интернету. У нас общие интересы, мы решили делать этот общий проект, потому что так как мы вдвоем интересуемся техникой. Гаджетами, да? А давай, давай затронем этот вопрос. Как долго ты уже вообще интересуешься техникой? Это у тебя с детства или вот только недавно ты решил начать кликать на кнопки и смотреть на яркие экраны? Ну, это у меня с детства, потому что интересуюсь гаджетами я где-то с лет 12. У меня в 12 вот лет появился первый телефон. Это был в то время Sony... Нет, тогда это еще был Ericsson T28, такая раскладушка, вот, он тонкий был, в общем, классный телефон. Это вот первый мой телефон, и вот с того времени я вот начал интересоваться очень техникой. Ага, ну давай тогда, наверное, немножко расскажем людям о нашем новом подкасте, который мы решили с тобой вот так вот начать, потому что мы заметили, что когда мы с тобой встречались где-то в Нью-Йорке и просто садились разговаривать, общаться, у нас получалось как такой небольшой подкаст, где мы обсуждали все то, что нам нравилось, и мы решили, почему не попробовать это записать. Так вот, GS подкаст будет, наверное, примерно в таком формате, где мы будем собирать разную информацию, разные новости, они могут быть на любую тему, и мы просто будем вот так вот, наверное, минут 30-40 обсуждать весь этот момент. Да, и также вы можете нам задавать свои вопросы, на которые мы будем отвечать. Мы постараемся на них все ответить. Да, и все вопросы вы можете посылать на гикспутниковский твиттер, пока мы это будем делать так. На твиттере вы можете найти гикспутник на @geekspootniktv. Также есть @geekspootnik, но этот не активный аккаунт. Пишите все на @geekspootniktv и нужно поставить хэштег. И хэштег достаточно простой, это GSQ Podcast, то есть Geek Sputnik Questions Podcast. Окей, еще раз, хэштег GSQ Podcast. С этим хэштегом оставляйте нам ваши вопросы, мы будем пытаться на них отвечать, ну, как бы в последующем эпизоде. Вопросы могут быть практически на любую тему, но опять же, мы отбираем их сами, поэтому пытайтесь, чтобы они были интересные и полезные всем остальным. Конечно, не на все вопросы мы будем или хотим отвечать, наверное, скажем так. Ну, давай начнем с нашей первой темы. Это та тема, которую мы не можем не затронуть в нашем первом эпизоде GS подкаста. И это компания Apple. Ну, сейчас подходит то время года, где мы приближаемся все ближе и ближе к WWDC. Полно, огромное количество спекуляций насчет того, что мы можем там увидеть, но некоторые вещи мы можем ожидать, просто судя по предыдущим WWDC, которые происходили. Что мы, да, знаем? Ну, мы, наверное, знаем, что, скорее всего, мы увидим новый iOS, это все-таки Developer Conference, то есть конференция для разработчиков, поэтому iOS все-таки 7, я думаю, можем ожидать, скорее всего, это произойдет. А мы читали в интернете, очень многие пишут, что сейчас огромное количество ресурсов, которые перед этим были вложены в iOS 10, сейчас они все перешли на iOS 7 для того, чтобы они смогли приготовиться к июню и показать уже хотя бы что-то от этой операционной системы. А еще интересный момент, с нами, конечно, больше нету Стива Джобса, также Forstall больше не находится в компании Apple, и теперь дизайном занимается плотно по крайней мере, один из моих более любимых дизайнеров, это Джонни Айв, который любит минимализм, такой плоский дизайн, и, скорее всего, повырезает все кожаные обивки из iOS, которые, я думаю, это будет огромный плюс. И поэтому дизайн все-таки iOS, я думаю, iOS изменится, я думаю, что добавится больше функциональности, я думаю, что они попытаются решить многие проблемы, которые сейчас есть, которые мы сейчас немножко о них поговорим, и, конечно, изменить так, как выглядит сама iOS. Но давай начнем с того, что хотелось бы мне услышать твое мнение, что ты думаешь будет самое такое яркое изменение в iOS, кроме, конечно, дизайна, скажем, кроме функциональности, дизайна. Да, из функциональности, что ты думаешь? Ну, я думаю, что она станет быстрее, то есть все вкладки, все вот даже, когда ты заходишь в какую-то программу, я думаю, что оно будет открываться с меньшим вот визуальным таким эффектом, я думаю, будет просто все быстрее открываться, и точно не знаю, но посмотрим, в принципе, как бы чего-то ожидать кардинально нового, я не думаю, что стоит, но вот единственное, что поменяется, я думаю, это будет все-таки дизайн и какие-то, я не знаю, визуальные эффекты должны или убраться, или добавиться, я думаю. Хорошо, а насчет вот функциональности, например, у меня есть такое чувство, и я тебе об этом уже жаловался не один раз, я жаловался об этом в самих видео-подкастах, моего видеокаста, уже есть подкасты, видеокасты, на ютубе жаловался о том, что сейчас проблема с iOS, это то, что у нас сейчас на дворе 2013 год, при этом, когда я открываю свою iOS первого, как бы, да, включаю экран iOS, единственное то, что я могу видеть, это время и количество моей батарейки, да, ну еще могу узнать, если AT&T подает мне какой-либо сигнал. Но это достаточно примитивно, особенно если ты посмотришь по сравнению со всеми андроидами, у которых есть всякие виджеты и всякие интересные дела, которые позволяют тебе увидеть сразу много без того, чтобы приходилось заходить в какую-то либо в какое-то либо приложение. То есть вот ты хотел бы увидеть какие-то виджеты или там в шторке вот добавленные как бы ссылочки. Да, смотри, взять сейчас виджет, это уже слишком просто, и многие люди на это будут смотреть как на, как бы, знаешь, на капике. То есть, что они просто взяли идею андроида. Плюс я тебе могу сказать, что с виджетами тоже есть своя проблема, да, то, что некоторые из них жрут больше батарейки, это разбивает вот этот вот уникальный и аккуратный дизайн самого iOS, если начнут появляться какие-то виджеты, которые не будут просто квадратные. Я, может быть, то, чтобы я хотел увидеть, чтобы у разработчиков было больше, как бы больше подхода к тому, как выглядит сама иконка, скажем. Почему не сделать эту иконку динамичной? Скажем, например, самый простой пример это с погодой. Почему бы не дать иконке погоды показывать, какая сейчас погода, правильно? Это достаточно просто. Но она там тогда должна быть немножко побольше. Почему? Вот, например, как плитки в Windows. Не, ну почему? Ну вот смотри, у тебя сейчас есть этот квадратик. В этом квадратике может быть две больших цифры, правильно? Но у тебя же не будет на улице, ну, скажем, когда у тебя 100 с чем-то градусов, да, придется делать цифры немножко поменьше. Но опять же, это мы говорим о Фаренгейте, Цельсиус это не грозит. Но я имею в виду, что вот это один из примеров, где оно может быть более динамичное. Почему бы не сделать такую же гонку, скажем, для навигации, да, там, скажем, если ты знаешь, что ты хочешь куда-то сейчас поехать, то, что примерно делает Google Now, правильно? То есть иконка твоей навигационного приложения может менять цвет. То есть красный, это значит, что уже там есть трафик, тебе надо заранее выйти. Если она более оранжевая, то есть маленькие моменты, которые, они все равно аккуратные, они не разбивают вот эту всю, не разбивают вот эту всю платформу, которая разбитая, iOS, которая разбитая на эти маленькие квадратики, но при этом она добавляет нам еще дополнительную функциональность. Потому что на сегодняшний момент для самого минимальной вещи, которую мне надо узнать, мне надо заходить в само приложение или спускать эту шторку, которая сейчас, я могу сказать, вот эта шторка, то, что Apple добавила, немножко выглядит, как будто это было уже наклеено сверху. То есть, в смысле, вот знаешь, они придумали операционную систему и взяли и наклеили эту шторку сверху. Особенно это выглядит ужасно на планшетах, поскольку она там какая-то маленькая и похоже, как будто это какой-то твик из CD, как будто кто-то в CD написал приложение, и теперь ты тянешь шторку, и вот появляется такой маленький квадратик. Ну ты и пользуешься вообще? Я, например, не пользуюсь совсем этой шторкой. Я и пользуюсь иногда, но очень-очень редко, я с тобой согласен. То есть я практически туда не захожу, и в какой-то момент там просто начинается такой бардак, если у тебя этих приложений, которые в эту шторку посылают notifications, то есть какие-то уведомления, там просто нереальный бардак. И ты начинаешь через это все скроллить, и это просто ужасная имплементация того, то, что они должны были давно сделать, и сделать немножко получше, чем просто придумать шторку. Ну, Смотри, я думаю, что мы можем закончить примерно наш разговор iOS, но хотел бы от тебя узнать, все-таки тебе еще что-то, вот что бы ты хотел, вот ты вот видишь этот новый iOS, что бы ты надеялся, что в нем будет? Вот одна такая фича, которую ты просто бы хотел ее увидеть. Я думаю, что единственное, что бы я хотел увидеть, это в первую очередь дизайн и, наверное, обновленную Siri, более практичную Siri, которая бы позволила исполнять больше, ну, которая могла бы делать больше вещей, которые от нее просят. Вот я думаю, что я бы хотел, чтобы они обновили Siri. Mm-hmm. Я не знаю, как насчет русского языка, добавили, не добавили, я все равно русским языком не пользуюсь, то мне как бы все равно, но я бы хотел, чтобы она могла делать больше вещей. Mm-hmm. Я согласен, да, Siri, конечно, немножко у них опозорилась. Ну, она лучше, чем этот Google Voice или как он, S-Voice. Да, в некоторых вещах да, в некоторых вещах нет. Если честно, я единственное Siri использую только для будильника, и кроме этого я практически больше ни для чего не использую. Но еще последний момент, опять же, перед тем, как мы уйдем от этой темы, наверное, все-таки еще хотелось бы увидеть более обширную интеграцию third-party приложений в главные. То есть, чтобы Apple могло давать приложениям работать между собой намного более плотно, чем это происходит сейчас. Потому что сейчас, конечно, с этим огромные проблемы, и эти вещи, я думаю, они должны решить, и решить скоро, потому что от Android они в этом смысле отстают. Ну, давай перейдем теперь на iPhone 5s. Все называют iPhone 5s, хотя никто не знает, может быть, выйдет сразу iPhone 6, или вообще Apple решит, что цифра 6 не подходит по дизайну, и мы сразу увидим iPhone 7. Ну, в любом случае, iPhone 5s. Слухов много. Большинство людей, конечно, придерживаются той мысли, что 5s останется такой же, как 5. Они оставят тот же дизайн, просто добавят в него какие-то дополнительные фичи. Там, скажем, обычно мы можем ожидать, что будет лучше камера, будет быстрее процессор, может быть, будет больше памяти. И еще что-то, мне кажется, они должны будут добавить для того, чтобы это была, как они называют, killer feature, та вещь, которая заставит людей подумать о том, что вот почему бы мне не взять новый 5s и не остаться на старом 5, или та фича, которая их отличит серьезно от всего, что сейчас происходит даже на рынке Android. Пару мыслей на эту тему у тебя есть? Что ты думаешь, что будет этот killer feature, который они туда впихают? Ну, я вот как один из тех людей, я придерживаюсь той мысли, что дизайн нового iPhone, он не изменится с пятым. И я думаю, что да, они добавят туда лучше камеру, как уже по слухам это известно, 12 мегапикселей, может быть 13. Также они туда, скорее всего, поставят вот новый чип, над которым они работают, это A7 чип. И да, он будет мощнее немного, я думаю, они туда поставят также немножко мощнее батарею, скорее всего. И один из слухов, который я не очень верю, но рад бы был, что если он там будет, это вот этот отпечаток, сканер отпечатков пальцев, который они, может быть, интегрируют его в кнопку. Mm-hmm. Вот я думаю, вот это будет одна из тех вот вещей, которые они, это будет новое, ни в одном телефоне такого нету, и скорее всего этим они подкупят многих людей, особенно тех, кто очень переживает, наверное, за свою там безопасность, что и тех людей, которые не очень любят постоянно вводить код в свой телефон, которые это надоедает, например, вот я не пользуюсь этим кодом телефоне, потому что его очень долго нужно разблокировать. То есть, пока ты введешь 4 цифры, это все равно долго. И я понимаю, уже что я пошла если... 3 секунды, согласен. Столько времени. 3 секунды потратил на цифры. Да, я понимаю, что полдня пропало. Да, ну, например, когда ты включаешь этот телефон там 30 раз в день и каждый раз вводить этот код, это немножко надоедает. Я чисто из-за этого я не пользуюсь, потому что мне надоедает вводить эти 4 цифры. Вот, я понимаю, что если там телефон украдут или еще что-то, но я его все равно как бы там могу с компьютера заблокировать, стереть все, да, но мне это вот неудобно. И если бы там, например, был какой-то сканер отпечатков пальцев, который будет работать очень быстро, вот ты приложил, он там быстро тебя просканировал, я бы, наверное, был рад этому, right. Потому что, да. Но я с тобой согласен, я думаю, что почему, в общем, слухи ходят такие, что может быть, что Apple пытается войти сейчас. Одна из их killer feature, что они пытаются войти в рынок оплат, то есть они станут больше как банком, да, то есть они станут принимать, твой iPhone станет кредитной карточкой, да, где ты сможешь оплачивать по какой-то системе, которую они будут интегрировать в сам телефон, это может быть NFC. Ну, я думаю, что они что сделают, это просто ты будешь туда вводить все данные своих кредитных карточек, дебетных карточек, то есть... И вот с этой системой оно будет просто работать. Я не думаю, что они... То есть просто как кошелек, ты имеешь в виду? Да, я думаю, что это будет как кошелек. Я не думаю, что Apple превратится в банк, и они сделают как бы свою платежную систему. Я не думаю, что это произойдет, потому что, ну, как бы открывать еще одну кредитную линию, кредитную карточку, это не каждый захочет. А почему ты говоришь о кредитной? Почему не сделать это как дебетную карточку? Сейчас очень много компаний, например, как Simple Bank. Опять же, зачем? Они работают как дебетная система. Я тебе скажу, зачем? Потому что для Apple это получается дополнительный как бы revenue stream, да, они могут брать от продавца, кроме того, что они сейчас у тебя берут каждый раз у певца, который продает свою песню или продает писатель книгу, они с него сдирают какие-то деньги за это, сейчас они будут брать у магазина, который продает совсем не связанные продукцию с Apple или совсем не связанную, никакие сервисы, которые связаны с Apple. Они сейчас у этого маленького магазинчика, когда ты у них будешь расплачиваться телефоном, поскольку это настолько удобно, и большинство людей захотят эту фичу, потому что у них есть телефоны в руках, они у них за это будут брать какие-то копейки. И для Apple это огромное количество денег, которое сейчас будет идти в их сторону, без того, чтобы им приходилось вкладывать какие-то деньги в инфраструктуру. Может быть, кроме как поставить какие-то терминалы специальные, не знаю, какую систему они будут использовать. И я думаю, для этого они будут использовать как раз вот эти отпечатки пальцев. Почему? Потому что это для них будет тот вот как бы небольшой еще один барьер, да, security барьер, который их убедит, что человек, который сейчас расплачивается, что не просто кто-то поднял его телефон, а человек, который расплачивается, имеет право расплачиваться, потому что он может положить свой палец и просканировать свои отпечатки пальцев. Я думаю, для этого они это сделают, потому что, честно тебе сказать, просто для того, чтобы логиниться в телефон, ну, мне кажется, это, знаешь, на английском это называют overkill. Это слишком много технологий для вещи, которые как бы... Ну, с ней, может быть, есть какая-то проблема, но... По-моему, ты даже приводил пример. В каких компьютерах есть... В Lenovo есть. В Lenovo. Сканер отпечатков пальцев. И я не думаю, насколько я знаю... Им практически никто не пользуется, да. И я верю, что с телефоном здесь точно так же. Это дополнительная вещь, которая их заставит, наверное, сделать телефон немножко потолще. Для них, для того, чтобы поставить такую технологию... Я думаю, что им надо для этого достаточно серьезная причина, и эта причина может быть, вот если они как раз решат зайти в рынок оплаты продукции, то есть стать кредитной карточкой на телефоне. И, если честно, это как бы система кредитных карточек на телефонах, она не новая. В 2006 году, когда жил в Японии, там практически за все можно было расплачиваться своим флипфоном. То есть это был обычный телефон, который такой, ну вот, то, что сейчас кажется достаточно примитивным, да, такие флип-телефоны, которые, ими можно было расплачиваться в автоматах за газировку, заходить в метро и платить практически везде, просто подносать телефон к какому-то аппарату. Поэтому это не новая система, просто вопрос, конечно, имплементации. Да, вот у меня тоже есть программа на телефоне, в которой вбиты все карточки от магазинов, на которые ложат бонусы. Вот когда вы что-то покупаете, они сканируют вот эту карточку, и туда идут бонусы. Вот у меня вот эти все карточки, чтобы их не таскать с собой или там на брелок ключей не вешать, я их все ввел в эту программу, очень удобно. Вот я думаю, что если бы Apple сделала все-таки вот эту платежную систему свою, все бы ей пользовались. Ну да, я согласен. Очень удобно. Да, и, во-первых, ты знаешь, Apple доказала одно, это то, что те вещи, которые, может быть, перед этим были сделаны, ими никто не пользовался, когда их почему-то Apple приводит на свою платформу, ими вдруг начинают пользоваться, они превращаются в хиты. Скорее всего, наверное, это из-за того, как они делают это, что оно очень упрощенно и удобно, а во-вторых, потому что все-таки у огромного количества людей на сегодняшний день есть в руках iPhone и вообще разные планшеты и так далее с iOS. Ну, давай перейдем на следующий iPhone 5.7. Я думаю, мы примерно поняли, что можно ожидать. Да. Ну, еще там есть слухи о всяких экранах закрученных, но я думаю, это все придет намного позже, поэтому мы должны... Да, я не это... думаю, что они поменяют дизайн в этом новом телефоне, потому что дизайн 5-го iPhone, он очень хороший, он тоненький, легкий и очень прочный. Да, и они, наконец-то, после первой этой модели, они смогут починить все те проблемы, которые были на именно пятой модели. И плюс они, конечно, намного могут спустить сейчас то количество, сколько им стоит производить каждый телефон из-за scale, и из-за того, что они, конечно, отрабатывают всю эту систему в очень больших масштабах, да, поэтому телефоны для них становятся дешевле, а нам они продают их за те же деньги. А, ну, давай перейдем в следующий момент, который мы можем о нем что-то услышать на WWDC. Может быть, мы увидим какой-то новый hardware, это может быть iPad mini с Retina дисплеем. Да, я вот очень жду этот iPad, потому что да. Мне нравится iPad mini, но меня смущает его экран, потому что в нем стоит не Retina, и меня немножко это, мне это немножко не нравится. Поэтому я очень жду iPad mini с Retina экраном, и как бы все слухи подтверждают то, что все-таки он появится, этот экран, просто они удвоят пиксели на данной модели, и все. И вот. Так что я думаю, что iPad mini появится. Может быть, они его не представят на этой WWDC, они его немножко представят позже, но я думаю, что он должен появиться, потому что это как бы самая желанная модель. Наверное, мне кажется, его даже больше ожидают, чем новый iPad пятого поколения. Да. Я согласен, я тебе могу сказать, что вот я когда купил его себе, я его вернул, но я его купил себе, и он мне очень понравился. Я как его только принес домой, я практически про старый свой iPad забыл. Единственное то, что мне очень мешало, мне нравился дизайн, мне нравилось все то, что им сделано, это отличное, отличный размер. Потому что я большинство использую свой iPad для того, чтобы пойти с утра встать, там, почитать, пока я пью кофе, на нем новые новости, там. Я большинство времени использую как читалку, периодически я на нем смотрю, там, когда я уже ложусь спать, я на нем могу посмотреть, там, какие-нибудь Netflix и Hulu и так далее. Но большинство я использую как читалку, и для читалки, после того, как мы привыкли к этой четкости, которая есть на новых iPad'ах, на которых отлично просто читать текст, поскольку он настолько crisp и настолько хорошо проявляется. Конечно, на маленьком iPad, на iPad mini это было немножко неудобно, это был самый большой минус. Я просто решил, что два iPad дома иметь можно, но только если ты доволен ими обоими. И все-таки мне как-то маленький iPad немножко вот этим мешал. Я решил, что подожду просто следующую модель. А причем говорят, что экраны у них будут делать LG. Мы это прочитали сегодня, да? Там написано достаточно интересно, что якобы они пытаются как можно дальше отойти от своего большого, самого большого врага сейчас на рынке. Samsung, да, они все уходят к другим компаниям со всем, чем только можно. И одна из вещей это то, что LG будет делать экраны. Похоже, что LG вообще делает сейчас экраны. Многим они делают его на Nexus телефон. Тоже LG. Ну, они сами его выпустили, то есть да. Они, это был LG, они сами выпустили этот телефон, как да. Бы Google Nexus 4, да, это их. И когда я был на CES, то есть LG меня тоже удивило, достаточно хороший у них был лайнап телевизоров, и, по-моему, LG все-таки как-то начинает расти, потому что все чаще и чаще видно, что они делают всякие вот такие вот как бы кооперейтив работы, да, то есть они с кем-то делают какую-то кооперацию, да, можно так? Кооперацию можно сказать, наверное, да? Только вот они как бы работают с другими компаниями, и LG появляется все чаще и чаще сейчас у нас на глазах. Так что следующий iPad, я думаю, что изменений никаких не будет в форме, ничего, они просто, наверное, сделают лучший экран, лучше камеру. Да, я думаю, вот если они туда поставят Retina экран, это и будет та вещь, за которой все пойдут и купят его, потому что все ожидают Retina экран от этого нового iPad mini, и да, я думаю, что... И давай, наверное, скажем так, что, скорее всего, на WWDC мы увидим все-таки больше операционных, да, и, скорее всего, может быть, какие-то мелкие новости будут о компьютерах, например, если они обновляют какие-то линейку компьютеров, но сами iPad и iPhone, я думаю, нам стоит ожидать где-то, да, я думаю, уже где-то немножко... в августе, наверное, да, и увидеть их позже, в сентябре. Да. Скажем так, потому что мы по прошлому году мы можем видеть, что где-то в августе у нас появились, сама была презентация, они показали сами модели, если я не ошибаюсь, в сентябре вышли сами телефоны. Поэтому, то есть, WWDC, да, скорее всего, мы увидим сам софт, а вот в августе мы, может быть, увидим вот эти iPad, iPad mini, iPhone, может быть, новый. Ну и, конечно, наверное, обычные iPad, они тоже поменяют ему форму. Дизайн, я думаю, они поменяют дизайн, они сделают его точно таким же, как и iPad mini будет дизайн, что да. Очень хороший дизайн, мне он очень нравится, он тоненький, легкий, и вот эти края закругленные, они мне больше нравятся, чем вот в старом iPad, где острые да. Углы. Да, я согласен, что в этом случае дизайн, конечно, мне кажется, стал лучше, чем хуже, как, например, это было, мне кажется, с первого iPad Второй, где, мне кажется, что дизайн стал хуже, они просто попытались его, чтобы он выглядел тонким, и поэтому они сделали эти острые углы. Так же, как, скажем, по-моему, если вспомнить самый первый iPhone, первый iPhone дизайн сам, как таковой, у него был лучше, чем у 3G. Он был алюминиевый, он был более интересный сам по себе. Потом они его, конечно, упростили, но он, конечно, стал тоже намного дешевле. Он стал пластмассовым, немножко закруглен, но стал намного дешевле. Но сейчас мы двигаемся аккуратно вот в этот алюминиевый мир, который Apple когда для нас открыл, который с закругленными углами, очень хорошо сделан. И мне кажется, что это, конечно, плюс для Apple. И мне кажется, что они двигаются в этот раз в дизайне в правильном направлении. Смотри, ну давай, если мы затронули вот так вот Apple, и что нам можно ожидать от Apple, давай, наверное, поговорим о другой стороне монеты, да, Google. Google, если скажем, да, то есть это компания, которая занимается интернетом больше и софтом, таким достаточно простым, но Google сейчас имеет достаточно два серьезных и интересных и таких, как на английском говорят, visionary, то есть проекты, которые мы можем только оценить через лет, я не знаю, 5. Да, скажем, 5-10, но это проекты, которые видно, что эта компания думает очень серьезно о будущем. И начнем, наверное, с более таким популярным о том, что сейчас все говорят, это Google Glass. Мы все больше и больше видим всяких видео о них, там тот же The Verge, Engadget делали видео. Ну и также тот учитель, который поехал на экскурсию, здесь он как бы американский учитель науки, здесь в школе он поехал на экскурсию на большой андроидный коллайдер, я надеюсь, что это правильно сказал, который находится в Switzerland, это Швейцария, и он туда приезжает 87 очками, и он своему классу ведет лайв-фид, там в классе сидят дети, он им показывает, все рассказывает, урок, да, проводит урок, да, и все это он ведет через этот Google Glass, то есть Google реально пытается показать, как можно имплементировать и привести вот эту вот новую технологию, чем она может нам помочь в жизни. Конечно, пока эта технология очень дорогая, я сомневаюсь, что какой-либо учитель купит ее за 1500 очки, но они пытаются показать все-таки плюсы этого всего, как это может помочь нам развивать нашу молодежь, ну и также, как это поможет нам в жизни. Мне очень нравится то, что они делают, мне нравится интерфейс, который они построили, но мне кажется, что у них огромные-огромные проблемы. Первое – это цена самих Google Glass, которая, она просто пока слишком дорогая, им надо спустить эту цену хотя бы до 200-300, ну, может быть, $600, потому что это все-таки аксессуар для телефона, правильно, сам по себе он ничего такого не представляет, это аксессуар для телефона, который, если ты уже себе купил телефон за $600, купить тебе еще аксессуар, который стоит 600, у тебя уже $1200, которые ты потратил только для того, чтобы посылать фотографии с очков и так далее, да, то есть это немножко дорого. Во-вторых, мне кажется, еще одна проблема, это проблема privacy, да, то есть как человек знает, что ты его не снимаешь? Как человек знает, как ты поднял вопрос, что ты зашел в туалет? Представляешь, ты зашел в туалет, а там вся куча народа, которая сейчас стоит с этими очками. И ты не знаешь, кто из них снимает на эти очки, кто из них посылает инстаграмы, фотографии всяких неприличных вещей из туалета. То есть у них появляются очень и очень много проблем, которые им придется решить, только потому что это совсем новый девайс, у него совсем другая, как бы сказать, интерфейс, интеракция, как ты с ним работаешь, и как его будут воспринимать те люди, с которыми ты сейчас разговариваешь, когда у тебя на голове такое количество информации, такое количество, как можно сказать, улик, которые могут быть использованы против тебя, после того, как ты пообщался на какую-то, там, я не знаю, любую тему с человеком, с которым ты разговаривал, а завтра ты увидел себя на Ютубе, и тебе стыдно о том, что ты сказал вчера после двух бокалов пива. Ну, вот я не знаю, как бы, мне кажется, что для них это самые большие проблемы, которые им придется решить, потому что сам продукт уже есть, и похоже, что он работает неплохо. Ну вот твое мнение, как бы ты думаешь, что Google Glass это то, что мы увидим скоро, увидим ли мы его через лет 5, или увидим ли мы вообще, готовы ли мы сегодня носить на себе очки, которые все-таки будут на нас держать столько информации? Я думаю, что эти очки, которые сейчас, их как бы за такую цену даже не стоит покупать, потому что $1500 для этих очков это очень дорого, тем более, что у них железо, оно не топовое, там стоит 5-мегапиксельная камера, она снимает видео в 720p, то есть даже это не Full HD, и 5 мегапикселей сейчас, когда на телефонах стоят по 13, по 12 мегапикселей, то это уже как бы очень мало. это одно. А второе, я думаю, что, скорее всего, лучше ожидать эти очки уже в массовом таком потреблении. Это где-то уже во втором, третьем поколении. Точно так же, как вот сказали на Engadget, что в этом поколении, да, их не стоит покупать, потому что это дорогой очень аксессуар. И тем более, что некоторые компании, американские компании, на которые люди подключены, их телефоны, они еще просят дополнительно деньги за то, чтобы подключить эти очки к вашему телефону. То есть вы подключаете очки, и вы еще в плюс платите за этот аксессуар. Например, если вы на Verizon, вы подключаете эти очки, вы платите $40 в месяц дополнительно, да, к вашему плану. Да, давай, да, вот это давай момент займем, потому что большинство наших зрителей, которые живут не в зрителей, наших слушателей, которые живут, наверное, не в США, они не знают о том, что, например, если в России или там, я не знаю, наверное, на Украине тоже, вы можете просто взять и раздавать свой интернет с телефона бесплатно, у нас за это берут дополнительные деньги, то есть для нас тетеринг это дополнительные фичеры, за которые надо платить отдельно. Хотя мы уже платим за интернет. То есть мы не можем просто взять, вот скажем, у меня там, я не знаю, сколько там, 3 гигабайта, да, которые они дают за $20 или 5 гигабайт. Да. Что такое? Я не могу просто решить, что вот сегодня я хочу их раздать на мой компьютер или на мой планшет или так далее. Они только для телефона. Для всех остальных девайсов мне надо покупать отдельные планы. И даже на айфоне вот эта фича у нас она выключена, за нее надо платить отдельно. Да, у нас вот есть 4 основных компании в Америке, которые позволяют взять iPhone и другие телефоны вообще-то. Это T-Mobile, AT&T, Verizon и Sprint. Это 4 основных компании. И, например, как я приводил пример с Verizon, да, они вот берут за эти Google Glass еще $40. И получается, что 1500 мы заплатили только за сами очки, еще каждый месяц придется платить по $40. Это очень дорого. Да. Ну вот, например, еще приведу такой пример, что AT&T для того, чтобы подключить к нему iPad, стоит $15 в месяц, что уже намного дешевле. И, ну, как бы, я думаю, что... Google... Знаете, я думаю, что у Google достаточно много силы, я имею в виду силы финансовые, силы лобби и так далее, в смысле, что они, наверное, смогут вырезать какие-то специальные планы для себя, договорившиеся с этими компаниями. Я думаю, что они это смогут сделать, но опять же, то есть я думаю, что здесь у них проблема совсем другая, понимаешь, что здесь больше социальная проблема. Вот это наставит совсем на другую, как бы, ступень того, как мы живем, как мы делимся нашей информацией. А я не знаю, если ты смотришь сериал, это британский сериал, они выходят 3 серии в каждом сезоне, называется Black Mirror, на русском он называется «Черное зеркало». Нет, не смотрел. Вот советую посмотреть, там в первом сезоне, там всего лишь 3 серии в каждом сезоне, всем нашим слушателям, кто не смотрел, обязательно посмотрите, сериал сам хороший, но там первый сезон, 3 серия, было очень интересно. Они поднимают в этом сериале как бы социальные вопросы, которые связаны с недальним будущим. Как бы это такое параллельное будущее, в котором мы бы могли жить. Да? И там один из них это будущее о том, как у всех людей за ухом вставлен небольшой чип, который позволяет им все записывать, получать информацию у людей, с которыми они общаются, и просматривать все вещи, которые они делают. То есть ты прошел там интервью на работе, ты можешь просмотреть его с твоей женой и решить, где ты сделал ошибки для лучшего, как бы, лучшего перформанса в будущем, да? И там поднимается вопрос, в какой момент мы не захотим больше делиться этой информацией, потому что все то, что мы будем делать, в конце концов, теперь, когда у тебя эти очки, которые видят практически то, что ты видишь, это не телефон в кармане, а это очки, которые находятся у тебя на голове, и практически все то, что ты делаешь, может быть, может всегда остаться с тобой, и ты можешь этим всем делиться, и кто знает, кто это еще увидит. Вот в какой момент мы решим, что все, это слишком, слишком много для нас? Я не знаю, может быть, этого момента не придет. Знаешь, я уверен, если мы нашим бабушкам бы рассказали о том, как мы сейчас ведем свою жизнь, да, они подумали, это ужас. Они вставляют свои фотографии везде, все знают, что они ели с утра, я не знаю, когда они купили собаку, где они отдыхают. и так далее. То есть вот как ты думаешь, вот именно о этом моменте, вот то, что это ставит нас совсем другую ступень, то есть теперь мы становимся совсем другие люди, которые готовы делиться совсем намного больше информации, чем перед этим, о себе и о других. Да, но сейчас просто такая тенденция, и столько есть программ для того, чтобы даже показать, где ты сейчас в данный момент находишься, что как бы очень хорошая вещь для грабителя. Да. Да. И, например, сейчас вот какой-то такой период, что у людей, они просто постоянно, это как бы социальная жизнь людей, они, это уже привычка, я так думаю, что люди делятся своими вот фотографиями, где они были, что они делали, что они ели, куда сходили, вот. Это уже оно вошло в нашу жизнь, и я думаю, что это уже будет продолжаться, и я даже думаю, что это будет даже развиваться. То есть вот эти Google Glass, да, они даже помогут этому развиться. Согласен. Но а ты не думаешь, что может случиться такое, как сейчас мы смотрим на фильмы там 60-х, и там беременная женщина стоит и курит сигареты, и ты думаешь, как такое может быть, беременная женщина курит. А может быть, что, я не знаю, лет через 40 будет на их смотреть, представляешь, эти люди когда-то просто все о себе выставляли в интернет, и грабитель мог посмотреть на Фейсбуке, на том же, да, если человек сейчас не находится дома, а он кушает в ресторане, и прийти и ограбить его. Может быть, это будет подвинуться в эту сторону, то есть, может быть, мы сейчас просто, на нас свалилась вот эта вся технология, и мы просто еще не развиты достаточно, да, то есть мы ее недостаточно понимаем, чтобы ей нормально пользоваться. То есть согласись со мной, то, что ты на сегодняшний момент видишь на Фейсбуке, ты иногда задумываешься о том, что зачем? Зачем, да, для чего ты это поставил в интернет? И, то есть, понимаешь, мне кажется, что это может пойти или в ту сторону, что это станет еще более, как бы, в этом смысле, более агрессивной, то есть мы будем делиться вообще всем, то есть этот Google Glass будет висеть у нас на лбу, я думаю, что так и мы и будем делиться просто во всем, мы все превратимся в такое огромное глобальное реалити-шоу, да, реалити-шоу, знаешь, или это может подвинуться в другую сторону, как то, что произошло у нас сейчас с сигаретами, с другими вещами, где люди будут на это смотреть, там, 40 лет спустя, думать, ужас, как эти люди думали, что это вообще нормально, то есть это серьезный такой вот, как бы, серьезный такой тул, который тебе дают такой вот, как бы, в руках у тебя такая сила, и ты должен ей пользоваться, как в Спайдермене сказали, with great power comes great responsibility, знаешь, то есть у тебя должна быть какая-то ответственность, как ты с этим пользуешься, или, опять же, то есть, ты думаешь, что все-таки реалити-шоу, да? То есть я смотрю на тебя и думаю... Да, я думаю, это будет развиваться и очень агрессивно, потому что если посмотреть еще буквально, 4 года назад, это еще не было так развито, вот это именно социальная жизнь, как сейчас. Сейчас это как все люди имеют Facebook-аккаунт и там Twitter, Foursquare. Я, кстати, недавно начал пользоваться Foursquare, до этого я не пользовался. И я до сих пор не очень понимаю, зачем это вот, этот чек-ин делать. Это да, оно может там интересно, оно какие-то дает тебе поинты, иногда какие-то скидки в некоторых магазинах или ресторанах. Но это также вот большая помощь грабителю, который увидит, что ты где-то сейчас, как ты вот сказал, в ресторане, и пойдет просто тебя ограбить. Что я не знаю, вот именно вот эта программа Foursquare, насколько она практична, много людей ей пользуются, вот, и я в том числе ею пользуюсь, но я не до конца понимаю ее смысл этой программы. Но я Foursquare не пользуюсь, я нигде не чекинуюсь, это у меня такое как бы личное такое мнение о том, что это уже немножко переходит те границы, которые я бы хотел ими делиться. Хотя я тебе хочу сказать, что я понимаю, что по возрасту мне просто повезло. Потому что все-таки, когда мы были детьми, когда самые ужасные вещи, которые мы бы могли выставить в интернет, у нас интернета тогда еще как такового не было. Потому что я смотрю сейчас, представляешь, сейчас 13 лет, когда тебе приходят все эти ужасные, дурные идеи в голову, и у тебя при этом есть интернет, с которым ты этим всем можешь поделиться практически со всем миром, да, то есть нам еще повезло, потому что когда мы росли, все-таки это еще было не так развито, и поэтому не так просто есть... было выглядеть дебилом, как сейчас, правда? Поэтому есть вот эти программы, как This is хорошо и плюс 100-500. Да. То есть поэтому вот как бы такие программы получаются, то есть они на этом и живут, потому что когда мы были маленькими, у нас в лучшем случае что было? У нас была программа, которая такая же вот, как 100-500, This is хорошо, это называлось America's Funniest Видео, да, если там кто-то заснял кого-то на видеокамеру, и этот человек решил там папа упаковать эту кассету кассету и послать на телевидение, ее могли показать. А сейчас эти все барьеры убраны, все то, что достаточно, это быть 13-летним мальчиком, который хочет, я не знаю, засунуть голову в унитаз, посмотреть, если он может спустить воду, выставить это на YouTube, и все это увидят, и потом, когда тебе уже там, я не знаю, лет 20-30, и ты хочешь, чтобы этого видео больше не было, а ты уже с этим ничего не сделаешь. Я думаю, что здесь это будет переломный момент, да, для нас. То есть мы или станем более открытыми, и у нас будет большой такой глобальный реалити-шоу, или все-таки у нас появится какое-то, вот, знаешь, отношение к этому, как к вождению машины, курению и алкоголю. То есть, может быть, интернет станет более серьезной вещью. Да, ну, и на вот этой вот философской ноте, ноте. Да, мы, может, перейдем к следующей теме, которая называется Google Car. Да, Google Car. Смотри, Google Car, чем мне понравилось, ну, Google Car, наверное, многим известно. Google Car — это такая вещь, которая, это машина, которую придумали, разработали Google, собирая разные технологии, которые по Америке уже проехала нереальное количество миль. Они попали в аварию только один раз, врезались в них. И что эта машина позволяет делать? Это машина, которая позволяет тебе поставить автопилот, и она едет сама. Она сама объезжает машины, сама объезжает пешеходов, сама все делает сама. То есть тебе волноваться ни о чем не надо. Интересная новость, которая появилась на этой неделе, это что производитель Tesla, более точно Илон Маск, как раз хочу заметить, что Илон Маск — это был тот человек, на которого, примерно по которому был построен вот сейчас Iron Man, да, то есть вот когда играет Iron Man Роберт Дауни Джуниор, как бы он свою, немножко свой характер строил вот на этом Илон Маске, потому что он как бы один из этих людей, который очень богатый, придумывает очень много всяких интересных вещей и очень такой у него интересный personality. Так вот, Илон Маск, который владетель компании Tesla, который начал компанию Tesla, давайте скажем так. Tesla — это машины, которые они полностью электрические. Да, начинали они с очень дорогих, которые стоили по 100 тысяч. Сейчас у них вышла Tesla Model S, то, что они назвали. Она стоит примерно 1070. Они обещают лет через 5, через 3-5 лет они обещают выпустить модель, которая вообще будет стоить 30 тысяч. Они делают очень качественные машины. Они делают машины, которые, если на Model S, например, у них там целый планшет практически встроен. То есть это компания, которая думает о будущем. И что они сейчас хотят сделать? Они хотят взять технологию Google, но они хотят ее сделать намного дешевле и хотят ее сделать намного меньше. Потому что, конечно, с такой бандурой на крыше, как на Google Car, а те, кто не видели, обязательно зайдите, посмотрите, что такое Google Car. У них, конечно, с такой машиной, с такой бандурой на машине никто ездить не хочет. Они хотят это упростить, но они хотят вставить это вот как бы в будущем. Они говорят, лет через 5, может быть, у нас уже будут машины, которые будут сами ездить. Теперь, наверное, как я себе это представляю, то все-таки, что по городу и, скажем, по твоему району ты будешь вести машину сам, наверное, при выходе на какой-нибудь хайвей, да, где там ты можешь разгоняться, скажем, если у тебя длинная поездка, там, не знаю, там, Филадельфия, Канада, где у тебя 7 часов поездка, да, 7-9 часов может быть поездка, ты можешь выставить маршрут, и по хайвеям, пока ты в город обратно не заезжаешь, машина будет ехать сама, ты можешь отдыхать, спать, я не знаю, там, и так далее. Ну, как ты думаешь, то есть, они обещают где-то примерно лет 5 до того, как мы увидим такую технологию. Увидим ли мы это? Я надеюсь, что мы это увидим. Это очень, я думаю, интересная технология. И тем более, я вот недавно читал статью на Хабр, есть такой сайт. И там показывали, что компания Аэрофлот, они тестировали автопилот огромного самолета. Я в них не разбираюсь, какой-то Боинг там. И они им управляли с iPad'а. И если так вот посмотреть, насколько это удобно, вот, например, те же пилоты, они будут садиться где-то у себя дома в кресло за тот же штурвал и просто вести самолет, не выходя из дома. И я думаю, что это даже в целях, ну, не знаю, как безопасности на данный момент. Безопасность для пилота, может быть, да? Потому что если самолет разобьется, единственное, кому это безопасность поможет, это будет самому пилоту. Да. Мне как бы это не поможет, что он дома. Но если посмотреть, например, грузовые какие-то самолеты, которые везут груз. Да. Это, я думаю, это очень Хорошо. Практично, например, с той стороны, что люди просто сидят у себя за компьютерами, управляют этими самолетами со своих ноутбуков, например, и перевозят тем же грузы. Это сэкономит, во-первых, очень много денег и также времени, я думаю. Ну, смотри, самолетами как бы эта технология уже есть, она уже используется, американская армия используется дронами, которые здесь, да. Летчики сидят в Алабаме в небольших ящиках, самолеты летают в Афганистане и в Пакистане. Да, это было... Они сейчас посадили 2 дня назад, был первый автономный самолет, который они сейчас собираются, чтобы эти автономные самолеты находились на авианосцах. Они сделали первый тест того, что он сел. Ну, знаешь, когда их эта резинка ловит такая на авианосцах, которая останавливает самолет. У них сейчас прошел первый тест на земле. И они говорят, что через пару месяцев он будет садиться на двигающийся авианосец, который, конечно, поднимается, опускается из-за волн. Смотрите, это полностью автономный самолет. Это самолет, который авианосец может ему сказать, тебе надо полететь туда, разбомбить или там посмотреть там и прилететь обратно. Им никто не управляет. Конечно, американская армия на сегодняшний момент говорит, что такие самолеты не будут использованы, то есть именно эта модель не будет использована, но я думаю, что еще, я не знаю, пару лет, если сейчас уже, они не поднимают их куда-нибудь там высоко в небо, они сами летают. То есть автономность самолетов, она уже понятная, потому что все-таки там более открытое пространство, скажем так, да, и у тебя есть больше моментов, как бы, в небе изменить какой-то курс, у тебя меньше перед тобой водителей, да. На земле, конечно, для машины Google Car ты ездишь по городу или ты едешь по трассе, где вокруг тебя едет огромное количество автомобилей, людей, у тебя, может быть, пьяные люди за рулем, могут быть пешеходы, которые не следят за знаками и могут перейти на красный свет. И эта машина должна на 100% быть уверена, производитель машины должен быть уверен, что он никого не задавит и его не засудят на большие деньги или хотя бы не уберут с рынка, правильно, поскольку они вложили такое количество денег в эту разработку. Да, но я все-таки вот надеюсь, что это производство, оно пойдет в массы именно вот этих Google Car, потому что, например, на данный момент есть много машин, которые, например, могут сами парковаться, те же Ford или Lexus, которые просто сами паркуются. И я не знаю, насколько это удобно или неудобно. Хочу знать, извини, я тебя перебью, но у нас есть об этом эпизод, если вы покопаетесь в архивах Geekspudnik'а, там у нас есть про Ford Focus, который сам паркуется. Достаточно интересно, и посмотрите эпизод, там вы найдете. Просто посмотрите Ford Focus на Geekspudnik'е, вы это найдете. Вот он сам паркуется, как ты говоришь. Да, так я думаю, что если они внедрят эту технологию в массы, я думаю, она будет достаточно популярной, потому что действительно, если вы где-то путешествуете на далекое расстояние, допустим, тех же 7 часов, это очень удобно просто откинуться в кресле и наблюдать, как ваша машина сама едет, и там любоваться пейзажами. Я думаю, это очень удобно. Но опять же, насколько эта машина будет, например, держать ту же скорость и дистанцию между машинами, потому что если, я не знаю, как на дорогах в России, но, например, на американских дорогах здесь очень часто случаются пробки, какие-то аварии. Если случается авария, сразу все машины притормаживают и начинают пристально всматриваться, что там случилось. Но эта технология уже есть, потому что у тебя же есть то, что называют Adaptive Cruise Control, да, который ты можешь выставить Cruise Control, который сейчас у нас есть в машинах, который примитивный в смысле, что ты едешь, и он просто держит скорость. Да, а есть Adaptive Cruise Control, который в машине сейчас стоит, который он смотрит вокруг тебя по радару машины, и он изменяет скорость в зависимости от той машины, которая едет перед тобой. То есть, скажем, если перед тобой машина становится начинает ехать медленнее, чем твой круиз-контрол, который выставлен, а машина, например, там, Mercedes это делает, это Toyota некоторые, по-моему, уже делают, она спускает на ту скорость машины, которая находится перед тобой. То есть здесь, я думаю, проблем нет. Я думаю, что у них самая большая проблема будет. Понимаешь, для того, чтобы технология, мне кажется, как Google Car или любая технология машин, для того, чтобы она стала популярной, тебе надо пройти две вещи. Кроме того, чтобы она, конечно, работала, это самая первая вещь. Две вещи, которые тебе надо пройти, это, во-первых, для того, чтобы не надо было менять очень много инфраструктуры для страны. То есть не надо, чтобы были какие-то специальные дороги, да, то есть это уже не пройдет, потому что никто не будет сейчас менять дороги. Ну, у нас здесь нормальные, в принципе, дороги. Да, но я имею в виду, что если твоя машина зависит от каких-то новых видов дорог, конечно, это не пройдет. Второе, это если всем нужно иметь эту технологию. То есть есть, скажем, некоторые технологии, которые работают только когда она есть у всех в машинах. То есть когда вот все машины работают на одной технологии, тогда она будет работать. Google чего здесь добились? Они добились того, что эта машина может войти в обычный, то есть уже тот вид авто, как магистрали и видом машин, которые уже сейчас у нас есть на дороге. То есть ты можешь взять вот эту Google Car, поставить ее, вокруг тебя будут люди, которые сами ведут свои машины, не которые ездят на такой же технологии Google Car. И самое главное, что это все происходит на обычной дороге и даже в городах по видео, которые они показывали. Поэтому, если они смогут это сделать дешевле, если они смогут это сделать меньше, чтобы это не была такая бандура на крыше, и Tesla сможет этого добиться, я думаю, что этого будущее есть, потому что уже технология работает. Ну, я вот думаю насчет ихнего слияния Google и Tesla. Я надеюсь, что все-таки Tesla, они как-то смогут растянуть заряд своей батареи, потому что на данный момент вот эта модель S, она может на одном заряде проехать всего лишь 300 миль. Ну, это где-то примерно 500 километров. То есть это немного. Если переезжать между штатами, где дорога очень длинная и долгая, одного заряда батареи не хватит. Да, это хватит ездить по городу, там в трафике стоять, но, например, на длинные дистанции это совсем недостаточно. И я надеюсь, что если они уже собираются производить вот эти машины с такой с Google технологией, я надеюсь, что они все-таки смогут добиться какого-то более длинного результата, вот лучшего результата именно от своих батарей. И на крайний случай, я не знаю, может, они смогут поставить вот эти солнечные батареи на свою крышу, что должно было бы, наверное, немножко продлить жизнь батарей. Ну, конечно, и мне очень странно, что они еще до сих пор этого не сделали. Ну, как я понимаю, солнечные панели на сегодняшний момент не дают достаточной энергии для того, чтобы очень часто даже поддерживать свой вес. То есть количество веса, который тебе возьмет. Вот если я не ошибаюсь, только сейчас же прилетел, да, самолет, который весь был солнечными батареями. У тебя все крылья, эти были огромные крылья, я не помню, какой там был точно размер, но все крыло было этим покрыто, а посередине у тебя был небольшой моторчик, который крутил пропеллер и был хвост. То есть для того, чтобы поднять вес батарей, как я понимаю, это пока вот как бы вес батареи не оправдывает то количество энергии, которое они тебе будут давать. Я думаю, что Tesla — это у них отдельная своя проблема с батареями. Я думаю, что для этого есть разные технологии, которые могут, наверное, это решить. Это, скажем, если они будут заменять эти батареи вместо того, чтобы пытаться их зарядить каждый раз. То есть будет система, которая будет доставать батареи, вставлять каждый раз новую, как есть компании, которые это уже делают. То есть ты подъезжаешь на заправку, у тебя вытаскивается старая батарея, вставляется новая, и ты поехал дальше вместо того, чтобы ее заряжать. Но я думаю, что Google Car, вот вернусь к тому, что это машина, которая может сама ездить, я думаю, здесь это, опять же, может решить даже проблему с теми батареями, которые у нас есть сейчас. Почему? Потому что это компьютер, который может максимально рассчитать количество. То есть компьютер едет, он знает, что у тебя сейчас будет подъем, он встает в какой-то специальный режим, который знает, что сейчас в подъеме надо ехать на такой-то скорости для того, чтобы как можно меньше тратить энергии, и потом он знает, что у тебя будет такой-то спуск, на котором при такое-то количество, там, я не знаю, энергии, которая подается в колеса или вообще не подается, ты перезаряжаешь батарейку, да? То есть компьютер это делает намного лучше, чем люди, и я думаю, что вот если мы это все автоматизируем, батареи тоже автоматически станут намного более экономными и намного более полезными. Ну, я надеюсь, что это все-таки технология, она войдет в массы, потому что было бы хорошо. 5 лет нам обещают, 5 лет, через 5 лет все готовьтесь отдыхать за рулем, да, все, больше никто водить не будет. Я, опять же, ни в коем случае не говорю, что можно пить в барах и садиться за руль, но в будущем эта проблема также может решиться, что можно спокойно поехать в бар, выпить, сесть на заднее сиденье в своем автомобиле, который тебя привезет домой. Но я думаю, на этой яркой ноте о том, как можно будет пить за рулем через 5 лет, мы закончим этот подкаст. Я хочу опять же всем напомнить, что с нами был Олег. Меня зовут Паша, это наш новый проект, который будет называться GS Podcast. Нас можно будет скачать практически везде, включая iTunes. И оставляйте ваши вопросы. Если вы хотите, чтобы мы ответили на какие-либо вопросы, на любую практическую тему, включая технологии, вы можете писать хэштег GSQ Podcast. Опять же, хэштег у нас GSQ Podcast. Мы постараемся на все ответить в следующий раз. Огромное спасибо, Олег. Так, всем спасибо за внимание и до следующего выпуска. Всем пока, до свидания. Да, всем пока. Это был GS Podcast.